Капитуляция Берлина. Среди множества реликвий Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге есть одна, связанная с далекими событиями Семилетней войны. 1756-1763. Это солидные металлические ключи от ворот Берлина. В 1760 году их вручили русскому генералу Захару Чернышову, который со своими казаками осадил столицу Пруссии, вошел в нее и принял капитуляцию от коменданта прусского гарнизона. Эта весть облетела всю Европу, всполошила французов, шведов, англичан, но только не русских правителей. Болевшая императрица Елизавета едва правила государством, и чудеса героизма и храбрости, проявленные русской армией, ее интересовали мало. В конце лета 1760 года командовавший русской армией в Восточной Пруссии генерал-аншеф Петр Салтыков из донесений разведки узнал, что войска короля Фридриха II покинули Берлин для участия в сражениях против австрийских войск. Столицу Пруссии охранял гарнизон в составе от 5 до 10 тысяч человек, которыми командовал известный фельдмаршал Левальд, потерпевший поражение от русской армии еще при сражении под деревней Гросс-Егерсдорф, и несколько тысяч солдат принца Вюртембергского. Салтыков захотел захватить столицу, наказать надменного Фридриха и его сподвижника Левальда, неуважительно относившихся к русским солдатам. Салтыков вызвал к себе генерала Чернышова и приказал ему захватить Берлин. Салтыков передал ему отряд генерала Петра Ивановича Панина и казачью конницу генерала Готлиба Тотлебяна. Чернышов выступил. Столица Пруссии, Берлин, находилась недалеко от Силезии, где располагались русские войска. И добраться до Берлина не представляло особого труда. Для сравнения, от Берлина до границы сегодняшней Польши всего 90 километров. В конце сентября 1760 года Чернышов со своими казаками уже стоял у ворот Берлина. Узнав об этом, комендант Левальд попытался совершить вылазку и разгромить непрошенных гостей. Но это ему не удалось. Казаки встретили солдат гарнизона шквальным огнем, заставили их вернуться в город. Переговоры тоже ни к чему не привели. Подошедший генерал Тотлебен начал обстрел Берлина из привезенных орудий и стал готовить отряды к штурму. 1200 залпов из пушек по городу произвели впечатление. Но штурм не состоялся. Принц Вюртембергский не хотел разрушения Берлина и кровопролития. Он не видел смысла в обороне. Он дал приказ отвести своих солдат и провел переговоры с русским командующим. Но не с Чернышовым, а с Тотлебеном, урожденным немцем, который когда-то был жителем Берлина. Тот согласился принять от него бумагу. Эти закулисные переговоры вызвали большое неудовольствие старшего по чину и командовавшего всей операцией Чернышова. Подозревая Тотлебена в предательстве, он написал Салтыкову, что тот недостоин звания русского генерала. Как бы там ни было, прусский гарнизон сдался русским. В плен захватили свыше 4500 солдат, взяли 143 орудия, 18 тысяч ружей. По разным оценкам, Чернышов получил от отцов города почти 2 миллиона талеров контрибуции. Никаких особых неприятностей городу русские казаки не причинили. Они разрушили только основные предприятия по производству орудий. 4 дня ждал Чернышов подхода новых сил и приказов, но никаких новых заданий не поступало. Больше делать в Берлине было нечего, и он решил уйти. К тому же, к нему поступили донесения, что Фридрих Великий, узнав о захвате Берлина, собрал остатки своей армии и срочно выступил к столице. Чернышов не стал искушать судьбу, приказал своим отрядам готовиться к возвращению. Эта короткая военная операция не повлияла на итоги Семилетней войны, но ее политическое значение не раз подчеркивали русские политики. Граф Петр Иванович Шувалов, бывший фаворит Елизаветы, говорил иностранным дипломатам: «Из Берлина до Петербурга не дотянуться, но из Петербурга до Берлина достать всегда можно».